тебе пригодятся. Лубрикант буквально необходим для мануального секса. Кроме того, что делает процесс приятнее, он уменьшает вероятность разрыва твоих средств защиты, если они используются. Для мануального секса можно использовать лубрикант на силиконовой основе. Он дольше не сохнет и обеспечивает хорошее скольжение. Но он, внимание, несовместим с силиконовыми игрушками и некоторыми презервативами. Внимательно читай инструкцию к кондомам. Силиконовый лубрикант не предназначен для попадания в пищевод, поэтому если вы хотите перейти от мануального к оральному сексу, дай лубриканту впитаться, после этого поверх нанеси оральный на водной основе. Не используй масла и лубриканты на масляной основе. Они обладают комедогенными свойствами, то есть загрязняют и закупоривают поры кожи и вызывают воспаление и инфекции при попадании во влагалище или уретру. Кроме того, масло разрушает латекс. И если вы пользуетесь барьерной контрацепцией, лубрикант на масляной основе может свести ее действие на нет. Если справки об отсутствии заболеваний, передающихся половым путем, нет, то тебе понадобится защита. О ней я говорила ранее. Кстати, если получится найти женский презерватив, здорово. В России это большая редкость, но для вагинальной стимуляции очень пригодилось бы. Возможно, тебе понадобятся мастурбаторы и яички, подходящие делать фирмы Tenga и Swacom. Если принимающая сторона – женщина, и у нее менструация, то можно использовать специальные тампоны для секса во время месячных. Они устанавливаются достаточно глубоко во влагалище и даже во время стимуляции вагины не будут мешать, но только если вас это заботит.